Глава 13. Мне больше нравится мой телефон и поехать домой. Очень хочется его стукнуть, но он за рулем. Вдруг в аварию попадем. К тому же он все еще генеральный, мой начальник, хотя, наверное, уже бывший. Новый куплю. А вот ведь гадище. Да что он за камень, непробиваемый. Даже выражение лица не меняется, пока за дорогой следит. А вот в постели он... Ой, лучше не думать, не вспоминать. А мне старый нужен. Там все мои контакты, фотки, там вся моя жизнь. Понимаю, что накатывает, но поделать ничего не могу. Телефона действительно жалко, но дело не только в нем. Мне просто страшно, что сейчас со мной будет. Я так старалась сохранить все в тайне, но, похоже, не вышло. Я не хочу терять работу, не хочу терять свой привычный доход, свою устоявшуюся, такую спокойную жизнь. Не хочу! Реветь начинаю так резко и громко, что генеральный даже вздрагивает. Дергает руль, машину слегка ведет. Чтоб тебя! Но мат проглатывает. Может, не хочет усугублять? Я сама прекрасно понимаю. Находиться рядом с человеком, которого внезапно накрыла истерика, малоприятное удовольствие. Так что даже сердиться не буду, если он сейчас меня выкинет прямо на дороге. А вот и машина уже останавливает. Правда, на обочину не съезжает, и вместо этого разворачивается. «Куда мы?» – икаю. Из носа течет, как из крана, из глаз тоже фонтан. Радует одно. В таком виде я на развратную, очень пошлую и невероятно сексуальную Снегурочку совсем не похожа. Может, все-таки пронесет? Телефон твой искать. Ты же сама хотела. Я хотела, чтобы вы его вообще из машины не выбрасывали. Продолжаю хлюпать носом, но поток слез и соплей становится меньше. На такой-то скорости? Да он теперь вдребезги. Нет, если в сугроб упал. Тогда весь промок и точно сломается. Успеем. Он добавляет газ, и я опять вжимаюсь в сиденье. Что за мужчина такой, непредсказуемый, как торнадо, и такой же разрушающий? А вот и мою жизнь разрушит одним только взглядом своих сумасшедших глаз. В какой-то момент я решаю отпустить. Даже слезы пересыхают. От меня здесь уже ничего не зависит. Выпрыгивать из машины на полной скорости я тоже не идиотка. Хотя вот насчет всего остального я бы поспорила. Явно не от большого ума делалась. Даже не представляю, в каком сугробе он планирует искать мой телефон. Но впервые я понимаю, что от меня здесь ничего не зависит. Впервые накатывает чувство мужского, сильного, просто огромного плеча рядом. Можно просто выдохнуть, закрыть глаза и задремать. Устала. «Проснись, Снегурочка». Меня тормошат, скорее нежно гладят. Насколько вообще способны огромные лапища к этому? Хотя способны, очень даже способны, мне ли не знать? Резко распахиваю глаза. Как вообще умудрилась уснуть? Прямо в машине генерального, без телефона, с заблокированными дверьми. Настолько расслабилась рядом с незнакомым мужчиной. Как такое возможно? Не перестаю себя удивляться, но тут же спохватываюсь. «Никакая я вам не Снегурочка». Желание борьбы внутри по-прежнему велико. «Я ведь уже говорила, вы ошиблись и...» «Так». Он тычет в меня аппаратом, который даже вроде работает. «Чудо». «Во-первых, давай на «ты». Все-таки мы уже трахались». «Железный аргумент. Ничего не скажешь, но и сдаваться я не собираюсь». «Ничего я с вами не трах. Ну, в смысле, не делала я с вами ничего, Сергей Романович». «Меня, значит, знаешь», — хмурится. «Кто же не знает генерального?» Пытаюсь играть правдоподобно. «Я серая мышь. Серая, зачуханная мышь. Он должен поверить. Я же в вашей фирме работаю». «А то я не понял этого на корпоративе». «Не знаю, что там было, но с вами мы точно там не встречались». Прячу глаза. Врать в лицо генерального — та еще пытка. И он смотрит так, будто насквозь своим взглядом прожигает. раздевает заодно. Особенно область груди. Уже поди все пуговки расстегнул и даже соски мои полизал. Кошмар. Кровь приливает к лицу быстрее, чем я успеваю это остановить. Быть в одной машине с генеральным и не думать, не вспоминать те пару жарких ночей, что мы провели вместе, нереально. «Колоться, значит, не будешь», — заключает. «А вы точно генеральный?» — глаза округляю. «Выражаетесь, как настоящий бандит». Ожидаю чего угодно, грубости, может быть, даже пошлет меня на три буквы. Говорить так с одним из братьев Морозовых ни в какие ворота не лезет. Но только не того, что он начинает хохотать. Даю ему время просмеяться, но он же дал мне время проистерить. Решаю отплатить той же монетой, к тому же действительно телефон мой вернул. Я добрая, бываю иногда. Пока Морозов хохочет, проверяю исправность гаджета. Аппарат ледяной, словно его и правда только из сугроба вытащили. Но во всем остальном работает без перебоев. «Домой отвезите меня, пожалуйста». Прошу, когда он успокаивается. А я сделаю вид, что сегодня ничего не произошло. Даже в полицию заявление писать не буду. О похищении и порче имущества. В душе молю, лишь бы прокатило. Говорят, лучшая защита нападения, а нападать я умею. У Васьки научилась. Мы его когда с улицы взяли, он диковатый был, все ноги гаджа пастой искусал и исцарапал. Ночью в туалет спокойно не пройти было. За несколько лет сытой спокойной жизни пыла в нем, конечно, поубавилось, а вот жирка заметно прибавилось. Может, поэтому и не нападает больше. Куда нападать, когда такая пузень по полу волочится, прыгать мешает? «Домой, говоришь, отвезти тебя?» Смотрит пристально. Явно о чем-то своем думает. О чем? Не нравится мне выражение умных пристальных глаз и красивого мужественного лица. Выражение тоже не нравится. Интуиция внутри орет, как сирена. Надо ее слушать. Бежать надо, а не сидеть, заглядевшись на роскошного мужика рядом. «Хорошо, отвезу тебя домой».